60. Рауль, можешь считать, что это постскриптум к твоим воспоминаниям, которые я прочла сегодня ночью. Господи, сколько минуло лет. Помнишь последние 3 часа, которые мы провели вместе на катере? Ты, мой милый Рауль, наш добрый Абеттик и я. Катер летел по направлению к Талии Син-Уэст, где меня ожидали долгие годы ученичества. Мне так хотелось все тебе рассказать, поведать о снах, в которых мы были любовниками, и поэты слагали песни о нашей любви, о видениях грядущих опасностей, о встречах с новыми друзьями и о тягостных прощаниях, о еще не испытанной скорби и еще не свершившемся торжестве. Но я промолчала. Помнишь? Мы дремали, сидя в креслах. Да чего же странная штука жизнь? Последние часы наедине, завершение одного из самых запоминающихся промежутков нашей близости, конец моего детства, начало иных отношений. А мы дремали. И ладно бы в одном кресле, а то в разных. Жизнь чертовски жестока. Бесценные воспоминания теряются среди повседневных мелочей. Но мы устали. Нам было даже не до разговоров. Когда катер пошел на снижение над пустыней, я вырвала страничку из своего бедного дневника, уцелевшего в воде и огне, и написала тебе записку. Ты спал, опустив голову на подлокотник кресла. По подбородку текла струйка слюны. У тебя не было ни бровей, ни ресниц. На макушке, там, где волос коснулось пламя, виднелась проплешина. Выглядел ты забавно. Этакий клоун, которого сморил сон. Помнишь, мы с тобой говорили о клоунах, когда летели к бродягам? Ты видел клоунов в цирке Порт Романтика, а я наблюдала за ними в Джектауне на ежегодной ярмарке в канун праздника первопоселенцев. Ожоги. Пятна мази на щеках и на висках, под глазами и на верхней губе. Не дать не взять клоунский грим. Белое на красном. Ты был прекрасен, Рауль. Я полюбила тебя. Пойми, я любила тебя в прошлом и будущем, и за пределами пространства-времени. Ну вот, я написала записку, сунула ее в карман твоей наполовину истлевшей рубашки и тихонько поцеловала тебя в губы, отыскав необожженный уголок. Ты пошевелился, но не проснулся. На следующий день ты не сказал мне ни слова насчет записки, вообще о ней не упоминал, и я долго гадала, нашел ты ее или нет. Может, она выпала из кармана, или ты выкинул ее заодно с рубашкой в талии сине. Строки принадлежали моему отцу. Он написал их столетия назад. Потом умер. Воскрес, если можно так выразиться, гибридом. И умер снова, уже как человек. Умер и продолжал жить. Его личность скиталась по метасфере. Вместе с консулом покинул Гиперион, проникнув в ДНК бортового компьютера. Что бы там ни плел в своих песнях дядюшка Мартин, о чем отец говорил, прощаясь с моей матерью, известно только им двоим. Но когда мама проснулась на следующее утро, она обнаружила эти строки и сохранила распечатку до конца жизни. Я знаю. Когда мы жили в Джектауне, я прокрадывалась в ее комнату и читала выцветшие строчки на пожелтевшем веленевом листе. Каждую неделю. Начиная с того дня, когда мне исполнилось 2 года. «Милый Рауль, эти строки я подарила тебе с прощальным поцелуем в последний день нашего первого путешествия. Эти строки я оставила тебе сегодня с поцелуем надежды. Эти строки я потребую у тебя при следующей встрече, когда ты закончишь свои воспоминания и начнется наша дорога в вечность». Прекрасное. Пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда не впасть ему в ничтожество. Все снова нас будет влечь к испытанному крову, с готовым ложем и здоровым сном. Джон Китс, «Эндимион». Песнь 1. Перевод Пастернака. А сейчас, Рауль Эндимион, я говорю тебе прощай до той поры, когда мы снова встретимся на страницах твоих воспоминаний в яростном экстазе. Дитя в безвестии канувших времен, молчунья, на которой старины красноречивый след запечатлен, О чем по кругу ты ведешь рассказ? То смертных силуэты или богов? Темпейский дол или аркадский луг? Откуда этот яростный экстаз? Что за погоня, девственный испуг, флейты тимпанов, отдаленный зов? А пока, любовь моя, желаю тебе испытанного крова, готового ложа и здорового сна. Джон Китс. Оды греческой вазе. Перевод Кружкова. Читал Игорь Князев.